Глава 46. Сигнал тревоги прозвучал в 20 часов, как раз когда Брюс вернулся в свой номер. Марк проверил правильность кода. Сообщение от Такуши было коротким. «Я еду». «Я умираю от жажды», — признался шотландец, бросившись к бару. «Вам двоим виски? У Такуши есть новости». «Отлично, дела продвигаются. Ты что-то пронюхал?» «Ну, твой Такуши очень популярен в этой дыре. Папаша, которому лучше не перечить. Его уважают и ему подчиняются. Все выучили эти слова наизусть. Ты не боишься, что он выстрелит тебе в спину?» «Все может быть», — признал Марк. «А еще я умираю от голода. И у меня есть супер новость. Повар в этой халупе — австриец, и стряпает он не только сырую рыбу. Я заказал мясную нарезку, омаров и курицу. Этот чудак даже пообещал мне лучшее бургундское. Крошка перестала намыливаться?» «У меня не было времени обращать на это внимание». «Тем хуже для тебя». «А она ничего, правда?» «Может быть». «Ты скучаешь по своей индианке?» «Совсем не скучаю. У меня работа». «Как поживает империя?» «Такуши следовал всем указаниям святого Джона». «А теперь ты будешь давать указания?» «Не парься и следуй своим инстинктам. Только так выживают хищники». Еда была подана как раз в тот момент, когда генеральный управляющий добрался до этажа, где расположились его гости. Появилась Апсара. Длинное красное платье из коллекции нарядов, которые были отданы в ее распоряжение, макияж, подчеркивающий тонкие черты ее лица, походка богини. Марк остолбенел. Такуша смотрел в другую сторону. «А она горячая», — заметил Брюс. «Может, перекусим?» — предложил шотландец, садясь за стол. Апсара, улыбаясь, последовала за ним. «Поздравляю», — сказал Марк. «Вы все сделали как следует, Такуша. Тем не менее, есть слабое место. Вьетнам. Заброшенная зона. И осторожнее с Сингапуром». Генеральный управляющий поклонился и занял место напротив своего шефа, ясность мысли которого его одновременно волновала и успокаивала. «У империи есть руководитель, но сохранить свою должность будет непросто». «Выпей немного», — посоветовал Брюс. «Это тебя расслабит». Такуши, любитель минеральной воды и сырой рыбы, был не в восторге от меню. «Уже довольно давно у меня сложились хорошие отношения с одним из высших уполномоченных нашей полиции. Полиция положительно оценивает наше эффективное оборудование по безопасности, которое мы продаем ей по договорной цене. Уже не раз мой друг предоставлял мне полезную информацию, облегчая тем самым многие наши действия в интересах империи. Но еще ни разу я не поручал ему такое деликатное дело, криминальное дело». «Хироки Кадзуо мертв?» — взволнованно спросил Брюс. «Возможно, и нет, но он в бегах. Его дом и лаборатории в Киото были перерыты сверху донизу и разграблены. Очевидец видел, как он сел в грузовик торговца, который обычно поставляет овощи в Токио. Мой друг был удивлен, потому что Хироки Кадзоу за всю свою жизнь ни разу не был обвинен в нарушении закона, однако его преследовали профессиональные убийцы. Обычные воры так бы себя не вели». «А в Токио он вне досягаемости?» «Этот пожилой человек должен где-то остановиться и чем-то питаться. Мой друг подключает нужных людей и собирает информацию по отелям и ресторанам. Благодаря таким хорошим связям у полиции уже есть отличный фоторобот, и уйма ее осведомителей вскоре выйдет на нужный след. Но, к сожалению, на Кадзуо охотится не только полиция. И у тех, кто хочет его уничтожить, средств для этого предостаточно. Есть идеи по поводу того, кто это может быть. Какая-то банда, которой необходимо выполнить условия контракта. Ликвидируешь одну, тут же формируется другая. Найти тут главных почти невозможно, слишком много интересов поставлено на карту. Я сообщил своему другу, что новый хозяин империи очень надеется на быстрое разрешение этого дела, которое не нужно придавать ни малейшей огласке». «А мы понесем все расходы», — заверил Марк. Такуши поднялся из-за стола и поклонился. «Я поддерживаю прямую и постоянную связь с моим другом. Не сомневайтесь в том, что расследование будет продвигаться очень быстро». Японец скрылся. Брюс напал на омара и наполнил бокал Марка. Апсара не спеша ела и пила. «Остров, язык, на котором больше нигде не говорят, сотни дурацких правил приличия. Непонятно, говорят тебе правду или вешают лапшу на уши. Еще и шпики подключились. А мы торчим в этой хибарке. Согласен, есть и похуже, но мне нужно двигаться, чтобы что-то решать. Сегодня ночью я отправляюсь в турне по барам, вдруг наткнусь на нашего парня». Такуши передал Марку фоторобот Хироки Кадзуо, как будто настоящие фотографии. Четко видно суровое лицо, глубокий и решительный взгляд. Высший неизвестный, который знал святого Джона и разделял с ним его тайны. У Марка было сильнейшее желание с ним поговорить. «Я иду в бассейн», — сообщила девушка, в то время как Брюс, разделавшись с курицей с лимоном, надевал свой рюкзак. «Ты у нас за связного», — сказал он Марку. «Наши часы подключены друг к другу. Если будет что-то известно, мы и к ним не. Если что, я делаю так же». Нет смысла просить Брюса быть осторожным. Даже не говоря по-японски, он сможет разговорить кого угодно, хоть главу банды.